Множество волков начало высоко подпрыгивать, пытаясь схватить врага. Хотя у существ не было крыльев, но они могли скользить по воздуху. Стая волков напоминала цунами, которая воет и пытается настигнуть свою добычу. Хан Сень снова был шокирован, только теперь он понял, что сильно недооценил короля волка. Все-таки этот волк был королем такой огромной стаи, да еще и являлся суперсуществом. Почему он решил, что все будет очень просто? Хан Сень понял, что суперсущество, которое возглавляет стаю, не будет менее слабым, чем существо, которое обитает в одиночку. В какой-то мере, оно даже было страшнее. Недавно Хан Сень наблюдал, как Лу Хуэй командовал многочисленной армией, чтобы атаковать существо, а теперь он увидел, как волк командует своими существами. Хан Сень с яростью размахивал своим пылающим оружием, но никто из прыгающих существ не боялся его. Каждое существо пылало синим светом, а их глаза напоминали сапфиры. Оружие от души огненного шипастого Рекса уничтожало множество волков, и они, как горящие звезды, падали на землю. Их тела сгорали за считанные секунды. Некоторым удавалось снова встать и продолжить атаковать, несмотря на то, что их тела горели. Убил, убил, убил. Хан Сень продолжал размахивать оружием и пытался улететь от толпы существ. Ему удалось убить довольно много волков. Он убивал все больше и больше, но бесчисленная стая не уменьшалась. К счастью, Хан Сень применил силу нефритового солнца и херис-мантру, которые помогали наполнять его тело неиссякаемой энергией. Он уже улетел больше чем на 100 миль и оставлял за собой множество окровавленных, обугленных и раненых существ. Но ситуация не улучшалась. Хан Сень обратил внимание, что большинство волков, которых он убил, были обычными существами, но он не мог со всеми справиться. Серые волки напоминали хорошо обученных солдат. Они занимали определенные позиции, чтобы окружать Хан Сеня, и благодаря их сплоченным действиям юноша не мог избежать более сильных существ, которые пытались его достать. Серебряная лисица все время находилась на плече Хан Сеня и не двигалась. Она холодно посмотрела в сторону короля волков, будто что-то только что заставило ее насторожиться. Король волков не преследовал их, по крайней мере, Хан Сень не заметил этого. Но он никак не мог понять, что произошло со всеми волками. Казалось, что они не боялись смерти, и продолжали преследовать Хан Сеня. Это продолжалось на протяжении 300 миль. Хан Сень уже начал думать, что утонет в волнах стаи волков, но, наконец, их стало меньше, и, в итоге, они вовсе исчезли. Хан Сень решил, что теперь он сможет передохнуть и восстановить силы, как вдалеке послышался шум. К нему мчался табун лошадей, напоминая морские волны. Над ними находился красивых лошадиный король, который взмахивал ангельскими крыльями и оглядывался вокруг. Глава 663. Красный пони. Черт, я избежал территории волков, чтобы в итоге оказаться на территории лошадей. Хан Сень выглядел мрачным и смотрел, как к нему приближаются летающие лошади. Ему хотелось себя ударить. Зачем я пришел сюда? Почему я не пошел искать суперсуществ, которые обитают в одиночку? Попытки убить других могут закончиться моей смертью. Вздохнул Хан Сень. К счастью, похоже, что между территориями волков и пегасов была нейтральная территория. Ни те, ни другие существа не стали заходить на эту местность, что дало возможность ему передохнуть. Хан Сень не посмел оставаться в небе, так как в воздухе у него не могло быть преимуществ, к тому же лошади умели летать. Он приземлился на траву и начал оглядываться. Вокруг не было ничего примечательного, это было просто поле, покрытое травой. На 10 миль вокруг не было видно ни пегасов, ни волков. Хан Сень начал присматриваться и обратил внимание, что возле него трава была намного меньше, чем в других местах. Часть травы была желтой. Она вовсе не была похожа на свежую зеленую траву, которая была справа и слева от того места, где он стоял. Но кроме этого Хан Сень не увидел ничего особенного. Вокруг была только трава, не было видно даже озера или хотя бы маленького пруда. Волки и пегасы смотрели на него, но оставались на определенном расстоянии. Они не уходили, а Хан Сень решил пока остаться на этом месте, так как оно пока что было безопасным. Он считал, что ни те, ни другие существа не будут долго наблюдать за ним. Но довольно скоро Хан Сень понял, что он ошибся. Лошади и волки продолжали оставаться на своих местах и просто смотрели на него. К счастью, Хан Сень взял с собой много еды, даже захватил питательные вещества. Если понадобится, то он сможет оставаться на этом месте около 2 месяцев. Но он не видел смысла оставаться здесь на протяжении такого долгого времени, ведь существа, похоже, никуда не собирались уходить. Прошло 2 недели, а они по-прежнему были неподалеку и наблюдали за Хансенем, не давая ему возможность сбежать. «Серебряная лисица, ты должна что-то придумать и помочь мне выбраться из этой ситуации. Ты же не будешь ждать, пока я умру, чтобы потом просто убежать, правда?» — спросил Хансень, подняв своего питомца к своему лицу. «Все неправильно, ведь между лисицей и волком не так уж много различий, верно? Ты не можешь пойти к волку и сказать ему от моего имени, что произошло большое недоразумение». Хансень отпустил ее, и лисица спокойно улеглась на землю и посмотрела на него. Юноше казалось, что ему будет легче договориться с камнем, чем с ней. Он множество раз бродил по безопасной территории, чтобы найти какой-то выход, но ничего не получалось. «Если мне не удастся сбежать, то что же поделать, мне придется сражаться, чтобы выбраться отсюда. Мне точно не стоит идти в сторону пегасов, так как их, похоже, больше, чем волков, к тому же они умеют летать. Нет сомнения, что прорваться через них будет намного сложнее и опаснее». Затем он глянул в сторону волков. Подул легкий ветерок, и их шерсть начала шевелиться. Только небеса могли знать, сколько существ ожидало его, лежа в траве. Хансень был вынужден просто наблюдать за ними и ждать подходящего момента. Было бы хорошо, если бы он узнал, где сейчас находится их король, чтобы попробовать ударить его. Но, увы, он не мог это узнать и пока не видел подходящей возможности, чтобы начать убегать. Спустя немного времени Хансень заметил, что среди лошадей началось какое-то движение. Вскоре юноша увидел, что они расступились, и вперед вышел красный пони. Никто из существ не смел к нему прикоснуться. «Это детеныш суперсущества», — Хансень с удивлением уставился на него. Похоже, что пони совсем недавно родился. Он выглядел очень любопытно, даже пегасы со священной кровью пытались избегать его. «Если я похищу красного пони, я смогу им воспользоваться и спокойно пройти сквозь табун лошадей?» В сердце Хансеня появилась злая мысль. Он думал о том, сможет ли он приставить к шее красного пони оружие и попытаться договориться с королем пегасов. Но Хансень быстро отказался от такой идеи. Лошади не были людьми, поэтому, если они увидят, что Хансень угрожает красному пони, то они быстро убьют его и даже не подумают о том, чтобы договориться. Хотя красный пони был маленьким, но он все равно был суперсуществом. Хансень не был уверен, что сможет самостоятельно с ним справиться. Но этому детенышу, похоже, все было интересно. Он широко открыл глаза и уставился на Хансеня и серебряную лисицу. Красный пони не раз пытался подойти к Хансеню, но король все время останавливал его и возвращал обратно. Когда его забирали обратно, казалось, что малыш очень расстраивался. Все это как-то странно. Если бы пони пришел сюда один, то, возможно, мне все-таки удалось бы его похитить, с сожалением подумал Хансень. В эту ночь Хансень лежал на траве и рассматривал звездное небо. Он считал звезды, но это было скучным занятием. В итоге он призвал архангела и принцессы Ниян, чтобы с ними поговорить. Когда они начали разговаривать, то среди табуна послышался шум. Хансень быстро посмотрел в ту сторону и увидел красного пони, который уставился на него и приближался. Увидев это, Хансень обрадовался, но среди лошадей началось движение. Они громко фыркали, будто хотели убедить его остановиться. Однако, что бы они ни делали, никто не решался ступить на не свою территорию, хотя красного пони это не остановило. Короля пегасов нигде не было видно, и Хансень не мог понять, почему. Красный пони проигнорировал других лошадей и продолжил приближаться к Хансеню. Он начал вертеть головой, и на расстоянии в 20 метров от Хансеня остановился. Пони стоял на месте и рассматривал их. «Иди сюда, малыш, иди сюда». На лице Хансень появилась странная улыбка. Он вытянул 2 руки, будто звал ребенка, чтобы тот пополз к нему. Однако красный пони сделал несколько шагов назад, а в его глазах появилось опасение. Похоже, что он не доверял Хансеню. Хансень обратил внимание, что он стал похож на какого-то старого злого дядю, который собирается похитить ребенка. Он быстро убрал руки и перестал улыбаться, а его выражение стало невинным. Хансень решил, что таким образом он сможет привлечь к себе красного пони. Юноша бросил на землю кусок вяленого мяса и предложил пони его съесть, но тот не обратил на это никакого внимания. «Может, лошади едят только траву?» Хансень был расстроен. Он начал проверять карманы, но не смог найти ничего, что могло бы привлечь внимание красного пони. Теперь он не знал, что можно сделать, но красный пони, который рассматривал их долгое время, похоже, немного успокоился. Малыш начал медленно приближаться к ним. Табун лошадей бушевал, бесчисленные лошади фыркали и ржали. Казалось, что они просили красного пони немедленно вернуться, а Хан Сеня не трогать детеныша. Хан Сень подумал о том, что здесь что-то не так. Ранее он решил, что волки и лошади избегали друг друга, поэтому не смели приближаться. Но красный пони смог подойти очень близко, тогда почему другие лошади оставались на своих местах? Глава 664. Подземное существо. Сначала красный пони не решался подойти, но спустя немного времени он убедился, что нет никакой опасности. Убедившись в этом, он с радостью остался возле Хан Сеня. Хотя Хан Сень собирался похитить красного пони, но он не собирался спешить. Для начала он хотел убедиться, что это стоило делать. Пока он просто наблюдал за ним и время от времени дружелюбно махал ему рукой. Когда у существа полностью исчез страх, он приблизился к Хан Сеню и начал его обнюхивать. Хан Сень одолевали противоречивые чувства. Он не мог решить, стоит ли ему сейчас захватывать красного пони или нет. Сейчас была самая подходящая возможность, но он не был уверен, что захватить суперсущество, несмотря на его возраст, было разумным действием. Кроме того, красный пони все еще выглядел немного обеспокоенным. Лошади, находившиеся неподалеку, все так же безумно ржали и, похоже, очень нервничали. Если бы глазами можно было бы убить, то тело Хан Сеня давно превратилось бы в прах. Серебряная лисица, кажется, стала немного расстроенной. Она запрыгнула Хан Сеню на руки и, оскалившись, начала рычать. Поведение красного пони также изменилось, что расстроило Хан Сеня. Он боялся, что серебряная лисица может спугнуть существо, поэтому положил ее на землю. Однако красный пони отпрыгнул. Он сделал несколько шагов назад и посмотрел на серебряную лисицу, которая продолжала рычать и с враждебностью смотрела на него. Очень странно, но пони стал казаться более счастливым. Он подошел к Хан Сеню и уткнулся мордой в его грудь. Но увидев это, серебряная лисица обезумела. Если бы Хан Сень не положил на нее руку, то красный пони, в прямом смысле, получил бы удар. Хан Сень вытянул руку и осторожно погладил гриву. Пони не сдвинулся с места и позволил гладить себя столько, сколько юноша хотел. Казалось, что ему это даже нравится. Когда Хан Сень коснулся его, пегасы стали еще более встревоженными. Они взлетели и начали кружить вокруг. Их было настолько много, что они заслонили все небо и при этом продолжали громко ржать. Стало казаться, что они в любую секунду могут напасть на Хан Сеня и уничтожить его, но они этого не делали. «Хороший малыш, иди ко мне, позволь я тебя обниму». Хан Сень протянул руки, собираясь обнять красного пони, но тот не стал сопротивляться. Он стал еще более счастливым. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Хан Сень все равно не мог решиться сделать следующий шаг. Был очень удобный момент завладеть красным пони, однако юноша не знал, позволит ли ему король пегасов сбежать со своим заложником или нет. Если пегасы не захотят его отпускать и начнут атаковать, то он точно умрет. В конце концов, он не решился этого сделать. Юноша отпустил красного пони, а тот улегся рядом с Хан Сенем. Это выглядело нереальным. Но Хан Сень понимал, что красный пони не будет так вести себя на протяжении долгого времени. Когда он вырастет, то, скорее всего, станет таким же жестоким пегасом, как и остальные. Хан Сень размышлял над этим, как неожиданно его сердце заколотилось от ощущения тревоги. Он решил, что красный пони сейчас обезумит. Хан Сень быстро сделал шаг назад и уставился на существо, однако оно продолжало мирно лежать на месте. Но в следующую секунду из-под земли показались щупальца, похожие на лозу, и поползли к Хан Сеню. Щупальца были очень быстрыми, но, похоже, их целью был красный пони. Хан Сень успел среагировать и взлетел в небо. Красный пони оказался в беде. Несмотря на то, что он был суперсуществом, но он лишь недавно родился и еще не успел набраться опыта. Множество щупальцев крепко схватили его тело. Затем земля начала разделяться, появилась огромная трещина. Щупальца, держащие красного пони, потянули его вниз. Красный пони начал громко ржать. Все его тело засветилось красным светом, напоминая полицейскую сирену. Этот красный свет разрезал щупальца, подобные лозам, и они безжизненные падали на землю. из них начала вытекать зеленая жидкость, но начало появляться еще больше щупалец, которые пытались схватить красного пони и затащить в глубокую яму. Хан Сень заглянул в яму, но там было все красное. Острые зубы, напоминающие зубчатые колеса, были повсюду. Хан Сень не мог понять, какое ужасное существо скрывалось под его ногами. Неудивительно, что волки и пегасы не решались подойти ко мне. Похоже, что они знали об этом существе под землей. Хан Сень увидел, что красный пони был всего в нескольких шагах от ужасной открытой пасти, и его продолжали затягивать множество щупалец. Юноша нахмурился и призвал оружие от души огненного шипастого рекса, а затем стал быстро им размахивать. Оружие окутывало яркое пламя, как только оно дотрагивалось до щупалец, они тут же превращались в золу. Поврежденные щупальца падали на землю и продолжали гореть. Вскоре, красный пони, наконец, вырвался из смертельной хватки. Пони пока еще не мог летать, а так как он находился на земле, казалось, что щупальца снова собираются его схватить. Поэтому Хан Сень схватил красного пони и влезет в небо. Существо, обитавшее под землей, было очень странным. Хан Сень не мог понять, почему оно проявило такой интерес к красному пони. Ужасное существо не обратило внимания на Хан Сеня и серебряную лисицу, а сосредоточился только на пони. Хан Сень держал пони на руках и начал улетать. Неизвестное существо дико заревело, отчего задрожала земля. Щупальца начали появляться из-под земли, разбрасывая клочья травы. Со стороны казалось, что какой-то монстр поднимается из самой глубины ада. Это оказался гигантский червь, напоминающий сороконожку. Появилась только часть его тела, но даже она была просто огромной. Монстр напоминал поезд, который выезжает из туннеля. Существо поднялось над землей на 10 метров. Его спина была волосатой, а щупальца сосредоточились на Хан Сене и красном пони. Они приближались очень быстро, быстрее, чем Хан Сень летел, используя крылья от существа берсерка со священной кровью. Кроме того, волосы, покрывающие спину существа, оказались тоже щупальцами, и, похоже, они не собирались упускать свою цель. Хан Сень взмахнул оружием от души огненного шипастого рекса и разрубил множество щупальцев, которые почти добрались до них. Появились огненные языки, а Хан Сень в этот момент применил Эйра. Используя силу воздуха, он взлетел намного выше и уклонился от существа. Пегасы также были в небе. Они помчались вниз и гневно ржали. Казалось, что они хотят защитить своего хозяина. Без какого-либо страха они мчались к существу, которое ранее скрывалось под землей. Но волосы на существе начали снова появляться. После того, как Хан Сень их отрубил, они начали расти заново. Многие пегасы, которые бросились в бой, оказались окутанными этими щупальцами. Множество было убито, разорвано на клочья, на земле появилось много крови. Тело подземного существа было огромным, не менее 100 метров. Его панцирь был фиолетово-черного цвета, а под туловищем виднелось бесчисленное количество лап, на каждой из них также были щупальца. Существо подняло свое массивное тело, а щупальца извивались в невероятном танце. Пегасы умирали один за другим, а существо было нацелено на красного пони, который был в руках Хан Сеня. Почему это существо так сильно хочет поймать красного пони? Если так, то в нем должно быть что-то особенное. Хан Сень был удивлен поворотом событий. Он хотел похитить красного пони, чтобы сбежать, но, в результате, он спасал его. Хан Сень постоянно использовал Эйра, чтобы уклониться от щупалец. Отлетев, он снова взмахнул своим оружием и отрубил щупальца, которые к ним приблизились. Вдалеке послышалось ржание, что означало приближение короля пегасов. Его тело окутывали облака, а это означало, что он был сильно разгневан. Глава 665. Шокирующее сражение. Облака, окутывающие короля пегасов, начали распространяться. Они опускались на существо подобно бомбам. Они обволакивали щупальца и, как клей, сдерживали их. Гигантское существо не могло освободить свои щупальца из этих облаков. Оно изо всех сил боролось, но ничего не получалось. Однако существо было невероятно большим и очень сильным. После нескольких попыток ему все же удалось вырваться, и щупальца снова устремились за Хан Сенем и красным пони. Пегасы и их король не обращали внимания на Хан Сеня. Они полностью сосредоточились на подземном существе. Они, с яростью, атаковали его тело, щупальца и лапы. Вой. На поле, покрытом травой, раздался холодный вой. С большой скоростью серый волк бросился к существу. За ним следовало множество волков, напоминая цунами. Синяя метка на лбу короля волков начала ярко сиять, отчего другие волки снова начали становиться синими. Их шерсть стала синей, а глаза напоминали сапфиры. Они стали напоминать стаю призрачных волков. Хан Сень был потрясен. Изначально он решил, что стая волков приблизилась только для того, чтобы атаковать пегасов. Однако стая волков, окутанная синим светом, начала атаковать огромное существо, тем самым помогая пегасам. Вместо того, чтобы атаковать табун, они решили помочь им и старались уничтожить подземное существо. Король волков поднял морду к небу и громко завыл. Синяя метка на лбу засияла еще ярче. Исходящий из нее свет окутал пегасов, находившихся в небе и, похоже, также придал им сил. Теперь они стали быстрее и сильнее и с еще большей яростью бросились в атаку. Король пегас взмахнул крыльями, и вокруг него начали циркулировать белые потоки воздуха. Как белые стрелы, потоки воздуха устремились к врагу и начали блокировать его щупальца и лапы. Волки и пегасы бесстрашно атаковали подземное существо, что начало его сильно злить. Он широко открыл пасть и проглотил несколько существ. Однако это было бесполезно, так как все больше и больше волков вместе с пегасами начинали его атаковать. Все тело существа было покрыто волками и пегасами, что значительно уменьшило его подвижность. Монстр продолжал извиваться, но теперь намного больше существ могли его укусить. Хотя большинство существ не могли серьезно повредить его, но своим количеством они могли его немного сдерживать. Благодаря этому король пегас и король волк могли сконцентрироваться на своих атаках. Глядя вниз, Хан Сень застыл. Он впервые видел такое крупномасштабное сражение между существами. И наиболее невероятным было то, что два разных вида существ сражались вместе против одного врага. Также Хан Сень очень удивило и то, что король волков смог повлиять на пегасов. Он понял, что король волков – очень необычное существо. Хотя сила самого короля волка была намного ниже, чем у других суперсуществ, но его способность контролировать множество других существ была чрезвычайно эффективной. Стая волков не могли летать, однако под воздействием своего короля, они могли скользить по воздуху, а их скорость была почти непревзойденной. Это было невероятное умение. Если я убью короля волка, то его душа должна быть типа Маура, верно? Хан Сень задумался над этим вопросом. Сила короля пегаса не особо отличалась от силы короля волка. Среди суперсуществ он обладал средней силой. Белые облака, которыми он мог управлять, напоминали клей, который смог сдерживать подземное существо. Также это повлияло и на зубы существа. Казалось, что они застряли в пластике. Это была невероятно особенная и уникальная сила. Но Хан Сень никак не мог понять, с какой стихией это можно связать. Король-волк своими когтями начали раздирать панцирь существа. От боли оно начало визжать и трястись. Король-пегас спустился с неба и ударил существо в живот. Рог на его голове пронзил шкуру противника, и рана оказалась довольно глубокой. Существо еще сильнее разозлилось. Но под множество атак волков и пегасов оно мало что могло сделать. Существо начало проигрывать. Гигантская тварь стала быстро перебирать лапами, пытаясь спрятаться под землю. Король-пегас создал большое облако, которое опустил на землю. Когти существа оказались в ловушке, и он не мог быстро прорыть себе путь под землю. Однако существо уже наполовину вырыло себе яму. Соответственно, теперь оно застряло и не могло спрятаться глубже. Но благодаря этому с ним стало намного легче сражаться. Король-волк бежал по телу существа, и везде, где ступали его лапы, отлетали куски панциря. У короля пегаса был мощный рог, после каждого его удара существо громко ревело от боли. Похоже, что всегда побеждает большее количество. Если бы они сражались один на один, то никто не смог бы победить это подземное существо. Но оно оказалось среди стаи волков и табуна пегасов. Похоже, что у него нет шансов, думал Хан Сень, глядя на сражение. Все это время красный пони находился в руках Хан Сеня. В его глазах была тревога, пока малыш наблюдал за происходящим внизу сражением. Хан Сень отвернулся и подумал: пока король пегас сражается, у меня появилось отличное время, чтобы сбежать и забрать с собой красного пони. Если я сбегу, то у меня появится еще один питомец. Будет намного лучше, если два суперпитомца смогут за меня сражаться. Подумав о будущем, Хан Сень начал волноваться. Он развернулся и собирался улететь. Однако как только он начал улетать, то заметил, что группа пегасов со священной кровью, все это время стояла в стороне и пристально за ним наблюдала. Кхек. Хан Сень тут же отказался от плана похитить красного пони. Он не смог бы справиться с таким количеством сильных пегасов. Если бы он все же решил украсть малыша, то вскоре его догнал бы король пегасов и, не раздумывая, убил бы вора. Хан Сень отлетел немного от поля сражения и приземлился. Он поставил на землю красного пони и, подняв руки, начал медленно отступать. Пегасы тут же бросились к красному пони. Хан Сень пытался сбежать, но существ было довольно много и они преградили ему путь. Красный пони пошел в сторону Хан Сеня. Из-за этого остальные пегасы начали отступать перед ним, и это дало Хан Сеню возможность взлететь. Хан Сень был очень удивлен. После сегодняшних событий он понял, что существа намного умнее, чем он думал. Теперь он их стал больше понимать и ощущать. Он обернулся, посмотрел на красного пони, махнул ему рукой и быстро улетел. К этому моменту подземное существо почти было мертво. Хан Сень опасался, что как только они его убьют, то король пегас и король волк решат разобраться с ним. Поэтому и не решился оставаться здесь еще хоть какое-то время. Табун пегасов был очень многочисленным. Возможно, их было более миллиона. Неудивительно, что гигантское существо могло скрываться только под землей. Оно выбралось из своего укрытия только из-за красного пони, который находился один. Однако, все равно все закончилось печально. На него начали нападать стая волков и табун пегасов, в результате чего оно быстро умерло. Теперь Хан Сень понимал, что план Лу Хуя убить короля волка был просто смешным. Учитывая стаю, которую мог контролировать король, у группы людей практически не было шанса. А что если на помощь стае волков придет табун пегасов? Тогда у них точно не останется никакого шанса. Король волков обладал невероятной способностью, он мог придавать силы своей стае. Хан Сень не верил, что люди смогут убить короля волка, пока его стая будет жива. Хан Сень услышал, как подземное существо издало громкий крик, а потом наступила тишина. Хан Сень полетел еще быстрее. Он хотел как можно быстрее покинуть эту территорию. Спустя день, Хан Сень наконец выбрался на поле, покрытое травой. Внезапно вокруг него появилось множество облаков, и он увидел летящего короля пегаса с красным пони. Его голова была горделиво задрана вверх. Глава 666. Копье чемпиона. Когда Хан Сень увидел, что приближается король пегас, первое, что пришло ему в голову, быстро взлететь. Он попытался это сделать, но все было напрасно. Юноша был намного медленнее существа, и оно быстро догнало Хан Сеня. Король пегас приземлился прямо перед ним. Красный пони спрыгнул со спины короля и радостно подбежал к юноше. Он начал тереться о Хан Сеня головой, а затем что-то выплюнул на землю. Присмотревшись, Хан Сень понял, что это был фиолетовый кристалл, размером с кулак. Красный пони головой подтолкнул его ближе к юноше. «Это, мне?» Хан Сень снова посмотрел на кристалл, но не мог поверить. Он никогда не думал, что в этом мире с ним может произойти что-то подобное. Хан Сень почти сразу понял, что это была жизненная эссенция. Скорее всего, она принадлежала подземному существу, которого недавно убили пегасы и волки. Но то, что красный пони принес его Хан Сенью, было невероятным. Юноше казалось, что он случайно нашел лотерейный билет и выиграл 5 миллионов червонцев. Красный пони не понял, о чем спрашивал Хан Сень, но когда он увидел, что человек не взял кристалл, то поднял его своим ртом и положил человеку в руки. «Ты очень добрый, не стоило отдавать его мне», — сказал Хан Сень, однако его ощущения были совсем другие. Внутри он очень обрадовался и крепко сжал кристалл в руке. Красный пони начал тереться о ногу Хан Сеня, но король пегас фыркнул, и он был вынужден вернуться. Красный пони снова забрался на спину короля и, взглянув на Хан Сеня, издал непонятный шум. Похоже, что он с ним прощался. Король пегас взмахнул своими удивительными крыльями и устремился в небо. Через несколько секунд они исчезли. Иногда хорошие вещи могут сами упасть вам в руки. Я уже решил, что все это время, которое я пробыл здесь, было потрачено впустую. Но я даже не ожидал, что в конце меня ждет такой сюрприз. Хан Сень держал в руке темно-фиолетовый кристалл. В нем не было ничего особенного, кристалл совершенно не был похож на жизненную эссенцию от огненно-чешуйчатого тирекса, которая была настолько горячей, что к ней невозможно было даже прикоснуться. Скорее всего, я смогу спокойно поглотить эту жизненную эссенцию. Хан Сень лизнул ее, однако она не начала таять, как было в первом святилище бога. Темно-фиолетовый кристалл напоминал самый настоящий кристалл, и он оставался твердым. Странно, почему я не могу ее поглотить? Или это не жизненная эссенция? Хан Сень лизнул еще несколько раз, но ничего не изменилось. С какой стороны он бы не смотрел на кристалл, но юноша был уверен, что это должна быть жизненная эссенция. Похоже, что для того, чтобы поглотить жизненную эссенцию во втором святилище Бога, нужно сделать что-то особенное. Хан Сень не решался проглотить целиком этот кристалл. Конечно, просто проглотить кристалл было бы неразумным решением. Если его не съели ни король-волк, ни король-пегас, то, возможно, с этой жизненной эссенцией было что-то не так, поэтому Хан Сень не решался его проглотить еще и из-за того, что у него появились некоторые подозрения. У Хан Сеня появилось несколько предположений, но он не был в них уверен. Юноша был вынужден подождать, чтобы удостовериться в их правоте или получить опровержение. В итоге, он спрятал жизненную эссенцию и продолжил свое путешествие. Хан Сень решил вернуться в убежище дьявола, чтобы узнать последние новости. Он услышал, что Лу Хуэй заключил сделку с лидером, который обитал на севере. Они должны были отправиться убивать короля волка. Хан Сень мог только пожелать им удачи, потому что если король Пегас решит помочь стае волков, то никто из этих людей не вернется живым. Хан Сень уже увидел силу короля волка и короля Пегаса. К тому же, Хан Сень понял, что несмотря на то, что у него появилось оружие от души огненного шипастого Рекса, ему все равно будет очень сложно убить суперсуществ, особенно если они будут похожи на короля волка. Их уровень физической силы был намного выше, чем у людей. Хан Сень рассчитывал только на свою скорость, которой он смог бы воспользоваться и попробовать ударить короля волка. Все-таки это существо было не очень сильным среди суперсуществ. «Похоже, мне все равно понадобится помощь во время охоты на суперсуществ», — подумал Хан Сень. Пока он не мог найти себе достойного помощника, поэтому ему оставалось только одно – продолжать увеличивать свою силу. К тому же бур токсичного дракона был недостаточно сильным навыком, и Хан Сень решил изменить его, надеясь улучшить до уровня С-класса. Если юноше это удастся, то он сможет более эффективно сражаться против суперсуществ. Самый лучший способ изменить сверхискусство – изменять его во время сражения. Хан Сень использовал сканер, чтобы смоделировать оружие в виртуальном мире. Юноша решил использовать его во время сражения в виртуальном военном лагере. Войдя в виртуальный лагерь, Хан Сень взглянул на своих друзей. Мисс Парфюм не было в сети, поэтому он выбрал случайный подбор соперника. Хуэй Хайфэн был на высоте, совсем недавно он занял первое место в дружеском военном турнире. Хотя это было соревнование по использованию только копья, все равно это было хорошим результатом. Пусть это была его единственная награда, но она ему досталась потом и кровью. Хуэй Хайфэн на протяжении многих лет тренировался использовать копье, и было очень приятно, что эти тренировки не прошли даром. Он тоже зашел в виртуальный военный лагерь, собираясь потренироваться в рукопашном бою. Он надеялся, что в следующем турнире еще сильнее сможет поднять свой рейтинг. Запустив автоматический подбор соперников, он почти сразу увидел ник солдат военного корабля. Их рейтинги были практически наравне. После того, как Хуэй Хайфэн оказался на арене и увидел своего соперника, он был сильно удивлен. Оружие, находившееся в руках соперника, было очень странное. Это было гигантское острое оружие, 2 метра в длину. Оно напоминало огромный зонт. Металлические сгибы казались смертельными, да и все оружие выглядело устрашающим. Что это за странное оружие? Оно напоминает смесь средневекового копья и двуручного меча, но оно кажется намного круче. Как ты вообще им пользуешься? Хуэй Хайфэн с любопытством рассматривал оружие. Копье можно было использовать одной рукой, но оно было более эффективно, если им атаковали наездники. Они использовали скорость и силу своих маунтов, и поэтому их удар были намного сильнее. Но использовать подобное оружие в пешем сражении казалось малоэффективным. Он считал, что оружие было слишком большим. Не было сомнения в том, что его нельзя было использовать в качестве копья. Однако его нельзя было использовать и как меч. Учитывая его цилиндрическое тело, можно было применить совсем немного навыков, чтобы атаки были эффективными. Орудие очень заинтересовало Хуэй Хайфэна. Он с нетерпением ждал, когда его соперник начнет применять навыки. Хуэй Хайфэн, который изначально был с пустыми руками, теперь призвал большое копье. Оно было 2 метра в длину и толщиной с руку. Наконечник был длиной в 1 фут и сделан был из стали. Это оружие называли копье чемпиона. Очень многие могли использовать копье чемпиона, но немногие могли достичь хороших результатов. Поскольку копье чемпиона было не очень подвижным, его эффективность зависела от силы владельца. Люди, которые не обладали необходимой силой, также не могли его использовать. Когда Хан Сень заметил, что его соперник собирается использовать копье чемпиона, он очень обрадовался. А все из-за того, что глядя на навыки использования копья, он собирался создать навыки для своего оружия от души огненного шипастого Рекса. Глава 667. Копье рассвета. Хан Сень поднял свое оружие и помчался к морскому ветру. Он начал применять бур токсичного дракона, и оружие в его руке стало вращаться. Ранее Хан Сень уже изучал вращение копья, поэтому сейчас он все делал с большой изящностью и силой. Орудие было очень большим и тяжелым. Если ударить им по большому щиту, то он разлетится на осколки. Морской ветер поднял копье чемпиона и заблокировал удар вращающегося оружия. К сожалению Хан Сеня, его ход оказался не настолько эффективным, как юноша рассчитывал. Затем морской ветер начал атаковать как безумный дракон, вращаясь вокруг себя. В его ударе было столько силы, что у Хан Сеня не осталось выбора, кроме как опустить оружие и заблокировать атаку. Дзинь. Копье и оружие от души огненного шипастого Рекса столкнулись. Хан Сень был вынужден сделать два шага назад. В итоге, он нахмурился. Поскольку его оружие было лишь виртуальной копией, оно не могло обладать такими же свойствами, как настоящее. Вокруг него не было пламени, и оно не было таким же прочным. Единственное, что удалось скопировать, вес и форму оружия. Оружие Хан Сеня должно было быть тяжелее копия чемпиона. Однако система, проанализировав ситуацию, решила, что именно Сень должен сделать два шага назад, а это означало, что соперник был сильнее него. Эта ситуация вовсе не была смешной. Если его соперник уже прошел эволюцию, то его уровень физической силы был не более 150 очков, а сила Хан Сеня была намного выше. Оружие Хан Сеня было намного тяжелее оружия соперника, и его сила также была выше. Но все же, по некоторым причинам, он был вынужден отступить. Морской ветер остановился, и Хан Сень снова попытался его атаковать. Его навыки владения копьем довольно странные. Хан Сень уставился на копье соперника. Он оказался в невыгодном положении, так как Хан Сень не мог определить, какие именно навыки использует морской ветер, его можно было уничтожить.